Глава 5. Ему снился лес Мартиши. Когда Фрэнсис явился его будить, он снова был на прогалине и внимал доводящим до безумия загадочным речам Нирсус Сильнин. Но теперь розовый мрамор ее глаз сделался угольно-черным, как тот камень, что носил в пустой глазнице одноглазый. И теплое летнее солнце, в котором купалась прогалина тогда, в видении, тоже исчезло. Земля была укрыта толстым снегом, воздух был колючим от мороза, и ее слова, по-прежнему таинственные, сделались еще и жестокими. «Ты будешь убивать, убивать и убивать, Бераль Шак-Ур», — говорила она ему с тошнотворной улыбкой, и в черных шариках глаз горели маленькие огненные точки. «Ты узришь, как смерть соберет великую жатву под кроваво-красным солнцем. Ты будешь убивать за свою веру, за своего короля и за царицу пламени, когда она восстанет. Легенда о тебе обежит весь мир, и то будет песнь крови». Он стоял в снегу, опустившись на колени, сплетя пальцы на рукояти кинжала, и клинок кинжала был скользким от крови, что казалось черной при свете луны. За спиной у него лежал труп, и он чувствовал, как уходит в снег тепло остывающего тела. Лицо трупа было ему знакомо. Он знал, что это кто-то, кого он любил, и знал также, что этого человека убил он сам. «Я не просил об этом», — сказал он. «Я этого никогда не хотел. Желания не имеют значения. Главное — рок. Ты — игрушка в руках судьбы, Бераль Шак-Ур». «Судьбу свою я выберу сам», — ответил он. Но слова были жалкими и пустыми, как вызов, что бросает дитя равнодушному родителю. Ее смех звучал, как насмешливое квахтание. «Выбор есть ложь, величайший из всех обманов». Ее полное презрение лицо растаяло, чья-то рука трясла его за плечо. «Брат». Он вздрогнул и пробудился. Сквозь плавающую в глазах муть проступило бледное, озабоченное лицо Фрэнсиса. «Прибыл гонец», — сказал ему брат, — «из дворца. Аспект тебя зовет». Он торопливо оделся, прогнал из памяти навязчивый кошмар и пошел в цитадель. Аспекта он нашел в его комнатах. Аспект читал свиток с королевской печатью. «Владыка Фьеффа Кумбраэль мертв», — сказал он Ваэлину, сразу приступив к сути дела. «По-видимому, его сын, второй его сын, убил его и объявил себя владыкой Фьеффа. Он призывает всех верных кумбраэльцев и истинных служителей их бога встать под его знамена и сбросить иго ненавистного угнетателя и еретика короля Януса. Он велит всем приверженцам веры покинуть Фьеф, в противном случае их ждет заслуженная кара. По слухам, некоторые уже горят на кострах». Он помолчал, пристально глядя в лицо Ваэлину. «Ты понимаешь, что это означает?» «Вывод был очевиден, хотя и жуток. Будет война. Разумеется, битвы и кровопролитие, горящие города и селения». В голосе Аспекта звучала горечь. Он швырнул королевское послание на стол. «Его Величество призывает королевскую стражу к оружию. Нашему полку надлежит быть у северных ворот завтра к полудню. Я позабочусь об этом, Аспект. Готовы ли они?» Ваэлин вспомнил слова Норты и то, что он сам думал об их дисциплине. «Они будут сражаться, Аспект. Если бы нам дали больше времени, они сражались бы лучше, но сражаться они будут». «Хорошо. Брат Макрил будет командовать группой из 30 братьев, которая будет сопровождать полк и обеспечивать разведку. Я предпочел бы отправить отряд побольше, но наши силы рассеяны по всему королевству, а созывать их некогда». Аспект подошел ближе. Лицо у него было серьезнее, чем когда бы то ни было. «Прежде всего, помни вот что. Полк создан по королевскому слову, однако он является частью нашего ордена, а наш орден есть меч веры. Нельзя пятнать меч веры невинной кровью. В Кумбраэле ты увидишь многое, много ужасного. Там живут люди, которые отрицают веру и предаются поклонению ложному богу. Однако же они все равно суть подданные королевства. Ты испытаешь большое искушение предаться праведному гневу, позволить своим людям терзать и истязать людей, которых вы там увидите. Не поддавайся ему. Насильников, грабителей и всех, кто дурно обращается с мирными жителями, следует пороть и вешать. Будь милостив к простым людям Кумбраэля. Покажи им, что вера не мстительна. Хорошо, Аспект. Аспект отошел к столу, тяжело опустился в кресло, сцепил на коленях свои длинные пальцы. Его узкое лицо выглядело изможденным и усталым, взгляд печальным. Я надеялся, что при своей жизни больше не увижу, как королевство раздирают войны, — сказал, наконец, Аспект. Мы ведь ради этого и встали на его сторону, понимаешь? Ради этого и обручили веру с короной. Ради мира и... Узкие губы изогнулись в слабой улыбке. Ради единства. Я не думаю, что король хотел, чтобы этот кризис привел к войне, Аспект, — решился заметить Ваэлин. Аспект резко развернулся в его сторону. От печали вмиг не осталось и следа, она сменилась неколебимой уверенностью, к которой Ваэлин привык с детства. Не нам знать, чего хотел король. Не забывай моих наставлений, Ваэлин. Держись веры, и пусть ушедшие направляют твою руку. Полк шагал под свинцово-серым небом. Лето было на исходе, солнце спряталось в гряде грозных туч, и на душе у людей было так же мрачно и угрюмо. На то, чтобы собрать их и выступить в путь, ушло больше времени, чем хотелось бы Ваэлину, и теперь по дороге в город его все раздражало. «Подбери, растяпа!» — рявкнул он на злосчастного солдата, которого угораздило обронить свою алебарду. «Она стоит куда дороже тебя! Сержант, не давать ему рома нынче вечером! Есть, милорд?» Сержант Крельник постоянно держался рядом, глядя на него с почтением и опаской. Ваэлин подозревал, что сержант далеко не всегда досконально выполняет наложенные им наказания. Обычно он предпочитал смотреть на это сквозь пальцы, однако сегодня он был не склонен к подобной снисходительности. К северным воротам они пришли за час до полудня. Люди расселись вдоль обочины, ворча, что им не давали отдыхать по дороге, но не очень громко. — А где все? — осведомился Баркус, глядя на пустынное поле. — Тут же вроде должна быть вся королевская стража. — Опаздывает, наверное, — предположил Дентес. — Мы пришли раньше всех от того, что ходим быстрее. — Возможно, брат-командор Макрил знает, — Каэнис кивнул в сторону ворот. Оттуда как раз выехал галопом Макрил во главе своего небольшого отряда конных разведчиков. «Королевская стража собирается на западном тракте», — сообщил им брат-командор, осадив коня в клубах пыли. «Владыка битв велел нам ждать тут». «Владыка битв?» — переспросил Ваэлин. «С тех пор, как его отец оставил королевскую службу, владыки битв в королевстве не было. Король оказал честь лорду-маршалу Альгистиану, назначив его на эту должность. Он поведет в Кумбраэль королевскую стражу. Ему приказано как можно быстрее взять столицу». Альгистиан. Король отдал королевскую стражу в руки отца Линдона. Теперь Ваэлин жалел, что не повидался с лордом-маршалом в тот день, когда вручил брату Линдона его меч. Он дорого дал бы за то, чтобы прощупать настроение этого человека и узнать, не жаждет ли он мести. Если да, то опасения Аспекта за судьбу невинных людей Кумбраэля вполне обоснованы. Он обернулся к сержанту Крельнику. «Проследите, чтобы люди берегли воду. Костров не разводить. Неизвестно, сколько придется здесь простоять. Есть, милорд?» Они ждали под грозовым небом. Люди сбивались в кучки, затевали игру в кости или метание ножичков. Орденская игра пришлась по вкусу всему полку. Как и в самом ордене, метательные ножи сделались разменной монетой и знаком статуса среди солдат, хотя Ваэлин тщательно следил за тем, чтобы другие орденские традиции, такие как воровство и драки за обедом, в их ряды не проникли. «О, Вера! Баркус, что это?» Дентес уставился на предмет, который Баркус достал из своего бьюка. Предмет был в ярд длиной, со спиральной железной рукоятью и обоюдоострым лезвием, которое сияло каким-то неестественным блеском в тусклом свете пасмурного дня. «Боевая секира», — объявил Баркус. «Мастер Джестин помог мне ее выковать». Глядя на это оружие, Ваэлин ощутил беспокойный ропот своей песни крови. Тревога была тем сильнее, что Ваэлину было известно про темное сродство Баркуса с металлом. «А рабочая часть из звездного серебра?» — спросил Норта, когда они все столпились вокруг, разглядывая оружие. «Разумеется, но только лезвие. А рукоять полая, чтоб полегче было». Баркус подкинул секиру в воздух. Та несколько раз перекувырнулась и легла рукоятью ему в ладонь. «Видали? Ей воробья на лету сбить можно. На, попробуй». Он сунул оружие Норте. Тот несколько раз взмахнул им на пробу и вскинул брови, почувствовав, как лезвие легко рассекает воздух. «Она как будто поет. Послушайте». Он еще раз взмахнул секирой, и в самом деле в воздухе повис тонкий певучий звук. Ваэлин ощутил, как от этой ноты песнь крови зазвучала еще настойчивее и невольно подался прочь. Живот скрутило тупой тошнотой. «Хочешь попробовать, брат?» Норта протянул ему топор. Лезвие секиры поневоле притягивало взгляд Ваэлина. Края лезвия лучились звездным серебром, а на плоской середине была выгравирована надпись. «Ты дал ей имя?» — спросил он у Баркуса, не беря секиру в руки. «Бендра, в честь моей одной знакомой женщины». Норта прищурился, глядя на лезвие. «Что-то прочесть не могу. Что это за письмена?» «Мастер Джестин говорит древневаларские. Это у кузнецов традиция такая. Они всегда надписывают клинки именно ими. Почему, не знаю». «Валарские кузнецы считаются лучшими в мире», — объяснил Каэнис. «Говорят, это первый народ, который научился выплавлять железо. И большая часть секретов кузнечного мастерства идет именно от них». «Ну, все, братья, хватит забавляться», — сказал Ваэлин, охваченный желанием оказаться как можно дальше от этого оружия. «Приглядывайте за своими ротами. Позаботьтесь о том, чтобы солдаты не ухитрились потерять в походе ничего из тяжелого снаряжения». Миновал час, прежде чем в воротах показался еще один отряд — 20 конных королевских стражников, возглавляемых высоким рыжеволосым молодым человеком на впечатляющем черном скакуне. Ваэлин узнал безупречно подтянутого человека, что ехал рядом, то был капитан Смолин. «Стройте, солдат!» — рявкнул Ваэлин сержанту Крельнику. «И поровнее! К нам гости королевской крови!» Он вышел вперед, чтобы приветствовать принца, в то время как полк проворно выстроился поротно и застыл на вытяжку, подняв при этом густое облако пыли. Свита принца осадила коней. Ваэлин припал на одно колено и склонил голову. «Ваше высочество!» «Встаньте, брат!» — сказал ему принц Мальций. «У нас мало времени, не до церемоний. Вот!» — он бросил Ваэлину свиток с королевской печатью. «Приказ для вас. Этот полк поступает под мое начало вплоть до дальнейших распоряжений». Он оглянулся через плечо, и взгляд Ваэлина упал на сутулящуюся фигуру в первом ряду стражников, желтолицый человек с покрасневшими глазами и густыми бровями, который явно долгое время вел чрезмерно разгульную жизнь. «С лордом Мустером вы уже знакомы, я полагаю?» — сказал принц Мальций. «Знаком. Милорд, примите мои соболезнования по поводу кончины вашего батюшки». Если наследник Кумбраэля и услышал его соболезнования, виду он не подал, только неуклюже поворочился в седле и зевнул. «Лорд Мустер будет сопровождать нас», — сообщил принц. Он окинул взглядом ровные ряды солдат. «Они готовы к походу?» «Вам стоит лишь приказать, ваше высочество». «Что ж, не станем терять времени. Мы выступим по северному тракту и еще до темноты будем у моста через Солинку». Ваэлин наскоро прикинул расстояние. «Почти 20 миль». И по северному тракту, не той дорогой, которой пойдет королевская стража. Он оставил при себе ворох вопросов и почтительно кивнул. «Хорошо, ваше высочество». «Я отправлюсь вперед, разобью лагерь». Принц одарил его мимолетной улыбкой. «Вечером побеседуем. Вы, несомненно, рассчитываете получить объяснение». Он пришпорил коня и галопом поскакал прочь. Отряд стражи потянулся следом. Когда они проезжали мимо, в толпе всадников мелькнуло еще одно знакомое лицо, узкое, мальчишеское, обрамленное гривой черных кудрей. Мальчик на миг встретился глазами с Ваэлином, взгляд у него был серьезный, ищущий признания и одобрения. «Люций Альгистиан. Значит, он все-таки тоже едет на войну». Ваэлин отвернулся и принялся отдавать приказы. Уже темнело, когда полк вышел к деревянному мосту через полноводную Солинку. Ваэлин распорядился разбить лагерь и выставить часовых. «Рому не выдавать, пока это все не закончится», — сказал он сержанту Крельнику, слезая с плюя и потирая ноющую спину. «Я полагаю, нас ждет еще несколько тяжелых переходов. Не хочу, чтобы люди шли медленнее из-за алкоголя. Любой, кто останется недоволен, может обращаться лично ко мне». «Недовольных не будет, милорд», — заверил его Крельник и пошел прочь, на ходу выкрикивая приказы своим хриплым, грубым голосом. Ваэлин оставил Плюя на попечении брата из отряда Макрила. Отряд принцев стал лагерем под Ивой у моста. Лорд Ваэлин официально приветствовал его капитан Смолин, четко отдавая честь. «Рад видеть вас снова. Здравствуйте, капитан». Ваэлин все еще относился к капитану с опаской после того, как тот подстроил его встречу с принцессой Лирной. Однако же винить в этом капитана было бы хамством. Ваэлин прекрасно понимал, каким образом человек мог подпасть под ее влияние. «Должен сказать, я рад возможности снова побывать солдатом». Капитан Смолин кивнул в сторону костра, где сгорбленная фигура, закутанная в плащ, смотрела в огонь и время от времени прихлебывала вино из бутылки. «Довольно я уже побыл нянькой при новом владыке Фьефа. Видимо, это довольно утомительный подопечный. Да не особенно. В мои обязанности входит в основном регулярно поставлять ему вино и не позволять ему иметь дело со шлюхами. А когда он не требует того или другого, он молчит в основном». Капитан указал на раскинутый поблизости шатер. «Его высочество велел вас пригласить сразу, как только вы прибудете». Ваэлин нашел принца за столом, над расстеленной на нем картой. В углу сидел Алюций Альгестиан. Он поднял голову от свитка, который писал. «Добрый вечер, брат!» Тепло приветствовал его принц. Он подошел пожать ему руку. «Ваши люди показали хорошее время. Я ждал вас не раньше, чем через пару часов. Этот полк ходит быстро, ваше высочество. Очень рад слышать. Им предстоит пройти еще много миль, прежде чем мы прибудем на место». Он снова подошел к столу и взглянул на Алюция. «Алюций, подайте вина брату Ваэлину». «Благодарю, ваше высочество, но я предпочел бы воды». «Как вам угодно». Юный поэт налил из фляжки воды в кубок и протянул его Ваэлину. Взгляд у него был опасливый, но в нем по-прежнему виделась жажда признания. «Рад видеть вас снова, милорд. И я вас тоже, сударь». Ваэлин говорил ровным тоном, но, судя по тому, как Алюций отступил назад, видимо, его лицо выдало его мысли. «Проверьте, как там лошади, ладно, Алюций?» — попросил принц. «Дозорный делается строптив, если его не вычистить как следует». «Хорошо, ваше высочество». Алюций поклонился и вышел, еще раз бросив настороженный взгляд на Ваэлина, прежде чем занавески шатра сомкнулись у него за спиной. «Он меня буквально умолял», — сказал принц Мальций. «Сказал, что последует за нами, даже если я прикажу ему остаться. Я сделал его своим оруженосцем. Что мне еще оставалось?» «Оруженосцем, ваше высочество?» «Ренфаэльский обычай. Аристократы помоложе поступают в обучение к опытным рыцарям». Он остановился, увидев выражение лица Ваэлина. «Я вижу, вы, как и моя сестра, не одобряете этого». «Его брат этого не хотел, то было его предсмертное желание. Ну что ж, я весьма сожалею. Однако мужчина должен сам выбирать свой путь в жизни». «Мужчина, да, но он ведь еще мальчишка, и о войне знает только по книжкам. Мне едва сравнялось 14, когда я отправился на Мельдинейские острова вместе с нашим флотом. Война представлялась мне большим приключением. Вскоре я понял, что ошибался. И Алюций тоже поймет. Именно уроки, которые мы получаем, превращают нас из мальчишек в мужчин». «Он хоть чему-то учился?» «Его отец пытался обучить его мечному бою, но он, похоже, оказался скверным учеником. Я попросил капитана Смолина дать ему несколько уроков». «Капитан Смолин, кажется, отличный офицер, ваше высочество. Однако окажите мне милость, дозвольте мне самому тренировать мальчика». Принц Мальций немного поразмыслил, что дружба с одним братом переходит и на другого. Скорее, ответственность. «Ответственность. Да, об этом я кое-что знаю. Ну что ж, тренируйте, если вам угодно. Хотя я не представляю, где вы на это время возьмете. Смотрите». Он снова обернулся к карте. «Наша задача, скорее всего, окажется весьма непростой». Карта представляла собой подробное изображение границы между Кумбраэлем и Азраэлем от южного побережья до гор, образующих северную границу с Нильсаэлем. «Мы сейчас стоим лагерем вот здесь», — принц указал на переправу на западном рукаве Солинки. «В то время как владыка битв Альгистиан ведет королевскую стражу западным трактом к броду к северу от Мартиши. Оттуда он направится к столице Кумбраэля. Вне сомнения, сея по пути пламя и ужас. До столицы он, по всей вероятности, дойдет дней за 20, возможно, за 25, если кумбраэльцы сумеют собрать войско и дать ему бой. Можете не сомневаться, что когда он дойдет до города, город сгорит, и немало невинных душ сгорят вместе с ним». Принц Мальций посмотрел в глаза Ваэлину немигающим пристальным взглядом. «Что скажете, брат?» «Возрадуются или восплачут ордена нашей веры, узнав о таком исходе? Так много отрицателей будут преданы огню и не потревожат нас более. Истинно верные никогда не возрадуются проличию невинной крови, ваше высочество, даже если это кровь отрицателей. Значит, вы согласны, что нам надлежит воспользоваться любым шансом, чтобы остановить подобную резню, прежде, нежели она начнется?» «Разумеется». «Хорошо». Принц стукнул кулаком по столу и подошел к выходу из шатра. «Владыка Фьефа, лорд Мустур, разрешите вас на минутку?» Владыке Фьефа Кумбраэль потребовалось некоторое время, чтобы явиться на зов. Его лицо выглядело еще более вытянувшимся и изнуренным, чем Ваэлин запомнил по прошлому разу. Этот человек явно был по-прежнему пьян, и Ваэлин удивился, как ровно и уверенно звучит его голос. «Брат Ваэлин, я так понимаю, вас следует поздравить». «Поздравить, милорд?» «Ну как же, ведь вас сделали мечом королевства. Похоже, ваше возвышение совпало с моим собственным». Его смех был исполнен иронией. «Лорд Мустур, я знакомил брата Ваэлина с нашим планом», — сообщил ему принц Мальций. «Он согласен с целью нашего похода». «Ужасно рад. Я, по правде говоря, предпочел бы унаследовать Фьеф, населенный не одними трупами». «Именно», — пробормотал принц, возвращаясь к карте. «Владыка Фьефа, лорд Мустур, был столь любезен, что предоставил нам то, что он считает надежными сведениями касательно намерений своего брата-узурпатора. Хотя владыка битв, несомненно, рассчитывает найти его в столице Кумбраэля, лорд Мустер уверен, что на самом деле мы найдем его тут». Палец принца уперся в точку на севере, узкий перевал в Серых горах, горной гряде, образующей естественную границу между Кумбраэлем и Азраэлем. Ваэлин пристально вгляделся в карту. «Но там же ничего нет, ваше высочество». Владыка Фьефа, лорд Мустер, коротко фыркнул. «На картах ее не найдешь, брат. Мой отец и все отцы наших отцов об этом позаботились. Она называется Высокая Твердыня. И называется не зря, могу вас заверить. Самая неприступная крепость во всем Фьефе, а может и во всем королевстве. Гранитные стены в сотню футов высотой, и все подходы к ним просматриваются насквозь. Ее ни разу не смогли взять приступом. И мой бедный заблудший братец наверняка прячется именно там». Несомненно, в окружении нескольких сотен преданных фанатиков. Вероятно, они проводят время, цитируя десятикнижие во всю глотку и бичуя друг друга за неблагочестивые помыслы. Он умолк и с надеждой огляделся по сторонам. «Принц, у вас случайно не найдется, чем промочить глотку? Совершенно в горле пересохло». Ваэлин увидел, что принц с трудом сдержал раздраженную отповедь и молча указал на бутылку с вином на маленьком столике. — О, вы так любезны! — Прошу прощения, милорд, — сказал Ваэлин. — Но если эта крепость неприступна, как же мы доберемся до узурпатора? — Благодаря наиболее ревностно хранимому секрету моей семьи, брат. Владыка Фьефа смачно отхлебнул вина и облизнул губы. — Ах, великолепная красная из долины Верлиши! У вас великолепные подвалы, ваше высочество! И он отхлебнул еще побольше. — Секрету, милорд? — переспросил Ваэлин. Владыка Фьефа озадаченно нахмурился. «Ах да, крепость! Да-да, семейная тайна, которую доверяют лишь первородному сыну. Единственное слабое место этой твердыни. Много лет назад, когда в этой крепости находился престол нашего рода, один из моих предков начал бояться собственных подданных и убедил себя, что придворная стража столкнулась с заговорщиками и хочет его свергнуть. И он велел вырубить в горе проход, как запасный выход на случай опасности. Всех мастеров, что вырубали проход, он тихо отравил, и тайну его местонахождения сообщил лишь своему первородному сыну. По иронии судьбы, его вечный страх перед заговорщиками оказался всего лишь симптомом черной немочи, которая может влиять не только на тело человека, но и на его разум. От нее-то он и скончался несколько месяцев спустя. Он осушил свой бокал. Отличное вино, просто отличное. «Так вот, видите ли, — сказал принц Мальций, — владыка Фьефа проведет нас к этому ходу. Ваши люди возьмут крепость, и узурпатор будет взят в плен и предстанет перед королевским судом». «Маловероятно, ваше высочество», — заметил лорд Мустор, вновь потянувшись за бутылкой. «Я уверен, что мой брат сделает все от него зависящее, чтобы стать мучеником, служа отцу мира. Тем не менее, сумею предположить, что брат Ваэлин и его банда головорезов более чем способны справиться с задачей». «Я не могу понять, лорд Мустор», — сказал Ваэлин. «Ваш брат убил вашего отца с целью завладеть Фьефом. И тем не менее прячется в отдаленном замке, в то время как его столице направляется королевская стража». «Мой брат Хентес фанатик», — ответил лорд Мустор, пожав плечами. «Когда сделалось очевидно, что отец намерен преклонить колено перед королем Янусом, он призвал его на тайное собрание и вонзил ему меч в сердце, служа отцу мира. Несомненно, наиболее рьяные священники и их приверженцы это одобрили. Однако Кумбраэль не та земля, которая согласится терпеть владыку Фьефа, взошедшего на трон с помощью убийства родного отца. Что бы там ни думали, простолюдины, вассалы, которые следовали за моим отцом, не пойдут за Хентесом. Они будут сражаться с вашей армией, в конце концов, выбора-то у них нет, но только защищая Фьеф. А мой брат будет в крепости. Больше ему деваться некуда». «А когда узурпатор будет низложен?» — спросил Ваэлин у принца Мальция. «Причин для войны больше не будет. Но все зависит от времени». Принц снова перевел взгляд на карту, провел пальцем маршрут от моста через Солинку к перевалу, где ждала высокая твердыня. До перевала как минимум 200 миль. «Чтобы добиться своей цели, мы должны добраться туда с таким расчетом, чтобы это стало вовремя известно владыке битв». Он протянул руку за запечатанным документом на столе.